Андрей Сахаров. Воспоминания. В двух частях. Часть вторая. Из книги Андрея Сахарова «Воспоминания. Полное издание в одном томе». Составители: Елена Холмогорова, Юрий Шаханович. Москва. Издательство «Альфа-книга», 2011 год. Содержание. Глава первая. Перед поворотом. Глава вторая. 1968 год. Пражская весна. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Глава третья. Болезнь и смерть Клавы. Меморандум Сахарова, Турчина, Медведева. Семинар у Турчина. Григорий Померанц. Глава четвертая. Валерий Челидзе. Дело Григоренко. Спасаю Жореса. Глава пятая. Киевская конференция. Дело Пименова и Вайля. Появляется Люся. Комитет прав человека. Самолетное дело. Глава шестая. Памятная записка. Дело Файнберга и Борисова. Михаил Александрович Леонтович. Использование психиатрии в политических целях. Крымские татары. Глава седьмая. Обыск у Челидзе. Суд над Красновым Левитиным. Проблема религиозной свободы и свободы выбора страны проживания. Суд над Т. Обращение к Верховному Совету СССР о свободе эмиграции. Глава восьмая. Люся, моя жена. Глава девятая. Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса, суд над Буковским, поездки в Киев, новые аресты, диссиденты. Глава 10. Средняя Азия и Баку. Обращение об амнистии и смертной казни. Памятная записка и послесловие. Встреча со Славским. Дело Якира и Красина. Глава 11. Арест Шихановича. Демонстрация у Ливанского посольства. Грузия и Армения. Исключение Тани из МГУ. Суд над Любарским. Первое интервью. Люся расстается с партией. Глава 12. Встреча с Петровским. Выезд Челидзе. Статья Чайковского. Интервью Улле Стенхельму. Статья Корнилова. Алёша не принят в МГУ. Глава 13. Вызов к Малярову. Пресс-конференция 21 августа 1973 года. Газетная кампания. Выступление Турчина, Шарагина и Литвинова. Статья Чуковской, статья Солженицына. Заявление Максимова, Галича и Сахарова в защиту Пабло Неруды. Заявление Люси и Барабанова. Глава 14. Заявление об Октябрьской войне. Черный сентябрь в нашей квартире. Заявление о поправке Джексона. Вызовы Люси на допросы в Лефортово. Запрос о поездке в Принстон. Искаженная публикация. Больница Академии наук СССР. Глава 15. Странный шар. Солженицын о Сахарове. Глава 16. Люсина операция. Архипелаг ГУЛАГ. Высылка Солженицына. Моя статья о письме вождям Александра Солженицына. Глава 17. Отдых в Сухуми. Мир через полвека. Люсины глаза. Первая голодовка. Сильва Залмансон и Сима Скудерка. Глава 18. Премия Чино дель Дука. Фонд помощи детям политзаключенных. Мои выступления 1974-75 годов. Винс, Давидович, «О праве жить дома», немецкая эмиграция, письмо Сухарто, в защиту курдов, встреча с Генрихом Бёллем и совместное обращение. День политзаключенного. Угрозы детям и внукам. Сергей Ковалев. Глава 19. 1975 год. Борьба за Люсину поездку. О стране и мире. Болезнь Моти. Люся в Италии. Нобелевская премия. Суд в Вильнюсе. Глава 20. Евгений Брунов и Яковлев. Глава 21. 1976 год. Ефим Давидович. Петр Кунин. Григорий Подъепольский. Константин Богатырев. Игорь Алиханов. Глава 22. 1976 год. Продолжение. Amnesty International. Суд в Омске над Мустафой Джемилевым. Андрей Твердохлебов. Якутия. Тбилиси. Хельсинская группа. Желтые пакеты. Русский голос. Дело Засимова. Эльза Атар. Интервью Кримскому. Обмен Буковского. Пожар у Мальвы Ланда. Глава 23. 1977 год. Обращение к избранному президенту США о Петре Рубане. Обыски в Москве. Взрыв в московском метро. Письмо Картеру о 16 заключенных. Инаугурационная речь Картера. Вызов Гусеву. Письмо Картера. Аресты Гинзбурга и Орлова. Лаборантка-призрак. Дело об обмене квартиры. Арест Щаранского. Аресты на Украине, в Прибалтике, Грузии и Армении. Руденко. Тихий. Венс и Громыко. Глава 24. 1977 год. Продолжение. Мотя и Аня. Вторая поездка Люси. Отъезд детей и внуков. Сахаровские слушания. Против смертной казни. Ядерная энергетика. Амнистия в Индонезии и Югославии. Приглашение АФТ КПП. Алёша и его дела. Поездка в Мордовию. Глава 25. 1978 год. Отъезд Алёши. Суды над Орловым, Гинзбургом, Щаранским. Отдых в Сухуми. Негласный обыск. Глава 26. 1979 год. Третья поездка Люси. Дело Затикяна, Багдасаряна и Степаняна. Мои обращения к Брежневу. Две поездки в Ташкент. Новое дело Мустафы Джемилева. Адвентисты. Владимир Шелков. Письмо крымских татар Жаскар де Эстено и мое новое обращение к Брежневу. Збигнев Ромашевский, Вера Федоровна Левчак. Новые аресты. Глава 27. Письма и посетители. Глава 28. Афганистан. Горький. Глава 29. Дом в Щербинках. Режим. Кражи и обыски. Общественные выступления. Научная работа. Люся в эти годы. Глава 30. Дело Лизы Алексеевой. Глава 31. Заключительная. Эпилог. Конец содержания.